Ознакомившись с письмом, я почувствовал, что у вас есть определенное уважение к Солженицыну. Что вы о нем прочитали и читали ли его последний роман «Архипелаг ГУЛАГ»? Войнович, на этот вопрос я отвечать не буду. Вы пока что член Союза писателей? Пришли на заседание бюро, и забывать это не следует. Войнович, я пришел не выступать, а уходить. Мне помнится, я сказал, не вступать в Союз, а уходить. Радов. По-моему, отношение Юрия Николаевича к вопросу осталось нам неясным. Есть ли еще вопросы к нему? Прежде чем приступить к обсуждению, я все-таки хотел бы задать последний вопрос. Своим поведением вы ставите нас в очень легкое положение по отношению к вам и очень трудное для себя. Я хочу спросить хотя бы по праву возраста, достаточно ли серьезно осознаете вы обстановку, в которую попали, и достаточно ли серьезно взвешиваете то, что говорите, и как себя ведете перед большой группой писателей. По-видимому, они проявляют к вам интерес, раз пришли сюда. Достаточно ли серьезно вы к этому относитесь, или это дань браваде? Объясните. Я даю возможность сказать по-серьезному. Войнович, мне трудно это объяснять. Дело в том, что когда я писал это письмо, я вполне представлял, что за этим последует. Я знал, что могу быть исключенным из Союза писателей. Я делал еще кое-что, за что я мог бы быть исключен из Союза. Это не значит, что я делал плохо. Я считаю, что положение в нашей литературе очень тяжелое. Радов, мы не обсуждаем этот вопрос. Дискуссии по поводу положения в литературе мы не ведем. Хорошо. Я думал, как мне себя вести. Радов, положение в литературе такое, что человеком, который дважды нанес моральный ущерб государству, в последнее время были изданы две серьезные книги. И было проявлено беспокойство Союза писателей в том направлении, чтобы они были изданы. Так что о положении в литературе можно судить и по этому факту. Забота Союза писателей и общества о каждом отдельном литераторе, несмотря на то, что выступления этого литератора и в первом, во втором случае нанесли моральный ущерб. Ведь любое выступление за границей наносит нам моральный ущерб. У вас вышли в последнее время две книги, одна новая и вторая — переиздание. Не было массовых просьб читателей о переиздании. Вам шли навстречу. Войнович, во-первых, у меня есть читатели, и их немало, которые ждут моих книжек. Мои книжки на полках не валяются. Поэтому мои книжки надо издавать. Если не будут издавать, то будет неправильно. Есть читательский спрос. И независимо от моего поведения, они должны издаваться. Я ведь ничего плохого, нечестного не сделал. За что я получил первый выговор? Я подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Я не руководствовался никакими корыстными соображениями. Мне никогда не нравилось и не понравится, что писателя судят за то, что он написал. Но я думал о том, какой вред это наносит нашему государству. И когда выступал судья Смирнов на этом процессе, я подал записку, ища выхода из положения, который удовлетворил бы все стороны. Нельзя ли Синявского и Даниэля взять на поруки? Мне казалось, что это хороший выход из положения. Другие люди, не считавшие их преступниками, ругали меня и говорили, что таким образом ты вроде признаешь, что они преступники. Я тоже не считал, что они преступники, но я считаю, что с этого началась длинная цепь неприятностей для нашего государства. Как вы заявляете, вы руководствуетесь интересами государства. Я тоже руководствуюсь интересами этого государства. Была сделана ошибка. Я думаю, что ошибку эту поняли, потому что Синявский освобожден раньше срока и гуляет в Париже, а меня наказывали уже после того, как он не сидел. Он уже гуляет по Парижу, а я расплачивался за это письмо. Вы говорили, что Союз писателей сделал одолжение мне, напечатав мои книги. Радов, нет, проявил элементарную заботу. Я написал письмо с протестом против публикации в журнале «Грани». Журнал «Грани» напечатал часть моего романа, а не «Посев», без моего разрешения. Я такого разрешения не давал. При этом я считал, что виноват в этом не только журнал «Грани», а опять-таки та обстановка, которая сложилась у нас. Потом здесь, в Союзе писателей, у нас велись длинные разговоры. Я не хотел писать письмо. Мне тяжело было писать это письмо по моральным соображениям, потому что хотели, чтобы я сказал только об одной стороне дела, а я хотел сказать о двух сторонах. Но мне сказали: «Так нужно, ты нам помоги». Я сказал: «Вы просите, чтобы я помог. А почему все мои пьесы, которые шли по всей стране, сняты? Книги мои закрыты». Мне ответили: «Вы сделаете сейчас». «А потом мы сделаем». У меня тогда было двое детей, сейчас трое. Я должен был их кормить. И это соображение для меня было тоже существенным. И я пошел на это. И написал то, что хотели. После этого я пошел в Союз писателей, обращался к некоторым писателям и видел, что все довольны. Но после этого 2 года мою фамилию вычеркивали из всех списков. Например, если Свердловская студия просила у меня сценарий, я посылал заявку, а потом узнавал, что приехал референт из Москвы, и эту заявку прикрыл. Вы хорошо знаете, что так бывает. Мои пьесы были по-прежнему запрещены. Мне не давали ходу нигде. 2 года я просто нищенствовал. Нечем было кормить детей. Я уже не говорю о литературной деятельности руководства Союза писателей, с которой я не согласен. Но и политически это глупо. Сначала руководство предлагает: «Давайте сотрудничать на какой-то разумной основе», а потом я увидел только сведение счетов, месть и так далее. Радов. Я попросил Войновича взвесить серьезность ситуации, и вот мы получили такой ответ. Есть еще вопросы? Нет. Я хочу прочесть один параграф устава. Читает. Когда обсуждалось это произведение, напечатанное за границей, и имелся в виду именно этот пункт. Письмо в литературную газету его действительно просили написать, потому что писатель, состоящий в Союзе, обязан выразить свое отношение к тому, что его произведение напечатано на Западе во враждебном нам органе. И просьба эта была к нему для того, чтобы не применять этот пункт полностью, раз он сделал такое заявление печатно, к нему отнеслись снисходительно. Кто желает взять слово? В. Красильщиков. В течение последних нескольких лет по своей работе я регулярно читаю все антисоветские контрреволюционные издания со дня их изначального выхода, с момента Октябрьской революции. Я работал в ИМЭЛ и хорошо знаком с литературой этого рода. От социалистического вестника, основанного Мартовым в Берлине, до монархических махровых реакционных газет, выходивших в Париже и Брюсселе, и бережно хранимых сейчас, как своего рода документы эпохи в Институте марксизма-ленинизма. Журналы — это разные. Часто между ними возникает полемика. Они пикируются, припираются, уличают друг друга, анализируют события Октябрьской революции со своих точек зрения. Иногда, когда появляется, допустим, новый претендент на русский престол, как это случилось в 1922 году, когда появилась лже-Анастасия, бурные дебаты разворачиваются вокруг этой проблемы, и страшная драка раздирает всю эмигрантскую прессу. Но одно их объединяет. Их объединяет страстная ненависть к Советскому Союзу, к нашей партии, к любым успехам нашего социалистического строительства и махровый антисемитизм. На этой почве все они сходятся и все находят общий язык. Еще один момент, который роднил их тогда, это предсказание близкой гибели советской власти. Тогда эти предсказания делались с помощью провидцев. Теперь эти журналы приняли несколько иное лицо, осовременились. Я не могу к ним отнести ту внешнюю характеристику, которую я дал в отношении их исторических прародителей, но их по-прежнему роднит звериная ненависть к нашему народу, вернее, к нашим людям, строящим социализм. К любым нашим успехам. И беспрерывные предсказания гибели нашей социалистической системы. Только теперь эти предсказания делаются с помощью ВМ. и по ходу дела отодвигаются с пятилетки на пятилетку.